Эпилог. Сева забирает меня из роддома. В тот момент, когда я держу нашу крохотную дочь на руках, сердце наполняется счастьем. Словно я заново открываю этот мир. Он стоит у дверей, и рядом с ним Ромка, сияющий и гордый. Он протягивает мне маленький букет, который, кажется, сам собирал, и я не могу сдержать улыбку. «Привет, мам!» — радостно кричит он, прыгая на месте. «Это тебе!» «Спасибо, мой хороший!» Отвечаю я, аккуратно принимая цветы. Улыбаюсь Севе и чувствую, как волна тепла заливает меня с головы до ног. Лекс и Яна тоже здесь. Они приехали вместе с Севой, как всегда, поддерживая нас во всех важных моментах. Лекс кивает мне с легкой улыбкой, а Яна спешит скорее обнять. «Лиза, ты просто невероятная! Красивая мамочка красивой малышки!» Шепчет мне на ухо. Сева берет нашу малышку на руки, его движения аккуратные и бережные, как у опытного отца. Я вижу, как он смотрит на нее, и в его глазах снова появляется та мягкость, которую я так долго ждала. Теперь все, что мы пережили, кажется далеким. Главное — это наше будущее, наша семья. Мы выходим из роддома, и я морщусь от яркого солнечного света, что заливает все вокруг и отражается от снега. Сегодня морозный день, но небо ясное и такое голубое, как глаза у нашей новорожденной дочки. Недолгая фотосессия заставляет Анну Всеволодовну начать возмущенно кряхтеть, и мы торопимся к машине. «Поехали домой», — говорит Сева, открывая передо мной дверцу машины. Его голос звучит так уверенно, так спокойно, что я чувствую себя в полной безопасности. Он привозит меня в новый дом, в котором доделывал ремонт и не показывал даже. Говорил, это будет сюрприз. Когда мы приезжаем, у меня перехватывает дыхание. Дом большой, светлый, просторный. Он такой, о каком я и мечтала. Сева купил его для нас, для нашей семьи. И теперь это действительно наш дом. Мы с Ромкой стоим на пороге, а Яна открывает дверь в гостиную. «Сюрприз!» — весело говорит она. Вся гостиная заполнена розовыми и белыми гелиевыми шариками. На стенах плакаты с надписью «Добро пожаловать, малышка». Комната украшена так мило и ярко, что у меня от восторга слова все пропадают. Я стою в центре комнаты, оглядывая все вокруг, и не могу поверить, что это моя жизнь. Сева нежно обнимает меня за плечи, Ромка бегает вокруг с Алиской, а рядом наши лучшие друзья. Это та жизнь, о которой я мечтала, и которую по глупости своей сменила на кошмар. Но тем ценнее она для меня теперь. Приезжает Обласов со своей мисс Вселенной. Ян Борисов с внезапно совсем молодой девушкой. Они поздравляют нас с рождением малышки, дарят подарки, делают мне комплименты. Мы сидим в кругу друзей, смеемся, разговариваем о будущем, и этот момент кажется почти волшебным. Никаких темных мыслей, никаких сомнений. Только наша семья, наше новое начало. Я смотрю на Севу, Ромку и нашу дочь и понимаю, что по-настоящему счастлива. Счастлива снова быть его.